Слушая их, Квиллер лишь посмеивался. О нем тоже судачили достаточно. Жил он по-холостяцки и довольно скромно, хотя был самым богатым человеком в центральных штатах Северо-Востока. По прихоти судьбы он неожиданно унаследовал баснословное состояние клингеншойнов, начало которому было положено в Мускаунти. До той поры Квиллер существовал на более чем скромный репортерский заработок, не помышляя о богатстве. В финансовых делах он был абсолютным профаном, и поэтому внезапно возникшую проблему решил просто. Основал фонд клингеншойнов, фонд К, который занимался финансированием всевозможных благотворительных проектов, выбранных по его усмотрению. Неудивительно, что мистер К стал кумиром всех жителей округа, и не только благодаря своей щедрости. Дважды в неделю в газете «Всякая всячина» печаталась колонка «Бойкое перо Квилла», быстро обогнавшая по популярности все остальные рубрики. Он был добродушен и обладал чувством юмора, хотя взгляд, исполненный печали, придавал ему несколько меланхолический вид. А главное, он был хозяином собственной жизни. Кровь первопроходцев, текущая в жилах жителей Мускаунти, делала их людьми независимыми, довольно равнодушными к чужому мнению. Чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на карту округа, где встречались названия вроде «Скун Корнерс» – «Скунсовые углы» или «Литл Хоуп» – «Безнадега», или «Сода Сити» – «Опилки», или «Чимпунг» – «Бурундук», или «Агли Гарденс» – «Безобразные сады». Здесь Квиллер чувствовал себя в родной стихии. Он поселился вместе с двумя кошками в огромном перестроенном амбаре, отпустил еще длиннее усы цвета соли с перцем и разъезжал на лежачем велосипеде, высоко задирая ноги. Педали и седло в этой конструкции располагались почти на одном уровне. За Квиллера признавали немало достоинств. Он был высок и хорошо сложен, а потому выглядел очень внушительно. Работая журналистом, привык внимательно слушать собеседника. Абсолютно незнакомые люди чувствовали, что могут довериться ему, и делились с ним своими мечтами и горестями. Он всегда сочувственно их выслушивал. Отличала его также склонность к одиночеству, которое было необходимым условием для того, чтобы спокойно писать, читать и размышлять. Переделанный под жилье амбар, где прежде хранили яблоки, служил ему надежным убежищем. Расположенный в черте города, недалеко от главной улицы Мейн-стрит, Квиллеров чертог был окружен деревьями. Когда-то здесь располагалась ферма, тянувшаяся на полмили к востоку от Мейн-стрит до самой Тревельян-роуд. О мостовых тогда и не слышали. Теперь главная улица разделялась надвое, огибая маленький скверик. Это место называлось Парковым кольцом. Тут стояли две церкви, здание городского суда, монументальное старинное строение публичной библиотеки и величественный особняк, который прежде принадлежал клингеншойнам, а ныне приютил под своим кровом любительский театр. Позади особняка находился каретный сарай на 4 экипажа, переделанный под гараж с комнатами для слуг на втором этаже. Теперь эти помещения стали съемными квартирами. Отсюда через хвойный лес велась дорожка, ведущая к жилищу Квиллера. Столетний яблочный амбар возвышался среди леса, как древний замок. Четырехэтажный восьмиугольник на каменном фундаменте, обшитый деревянными панелями, которым изрядно досталось от непогоды и времени. Окна причудливой формы открывали взору квадратные балки, образующие каркас здания. К востоку от амбара в прежние времена простирался обширный фруктовый сад, но однажды какая-то напасть разом погубила все деревья, и теперь здесь был разбит птичий сад, привлекавший не только пернатых, но и бабочек. Последний день августа Квиллер вышел из дома и направился по дорожке к Тревельян-роуд, чтобы забрать свою почту. Напротив пепелища, где еще недавно стоял сгоревший фермерский дом, высилось современное здание Центра искусств. Здесь устраивали выставки, сдавали студии художникам, проводили занятия для жителей округа, желающих приобщиться к изобразительному искусству. Проходя мимо, Квиллер пересчитал машины на парковке. Похоже, в центре сегодня большой день. Тревельян-роуд служила городской чертой, за которой тянулись сельские угодья. Квиллер помахал знакомому фермеру на трахтящем тракторе и водителю грузовика, проехавшему в противоположном направлении. Его почтовый ящик висел на столбе возле дороги. Писем пришло немного. Читатели писали в редакцию, а деловая корреспонденция поступала на адрес адвокатской конторы, которая вела дела Квиллера и поддерживала связь с фондом Клингеншойнов. «Мистерка! Мистерка!» – раздался окрик. Со стороны фермы, принадлежащей семейству Магби, к нему бежал мальчишка с пакетом. Это был 10-летний Калверт Магби. «Я принес вам кое-что», – сказал толстощекий мальчуган, отдуваясь после бега. Квиллер надеялся, что это не турнепс и не борщевик с огорода. «Спасибо, очень великодушно с твоей стороны. Я сделал тут кое-что для вас. Летом ходил на занятия». Он мотнул головой в сторону Центра искусств. «А что же это такое? А вы посмотрите». Квиллер, привыкший получать от читателей самые невероятные подношения, с некоторой опаской заглянул в пакет и увидел большой блокнот, прикрепленный к деревянной дощечке. На обложке крупным компьютерным шрифтом было напечатано «30 дней в сентябре». «Ага, это календарь», — объяснил Калверт. «Ну да, я сделал на манер старинного детского стишка, который для запоминания количества дней в году». «Оригинально!» «Так вот, каждый день надо отрывать листок и читать, что на нем написано». На первой странице была проставлена дата 1 сентября, и имелась надпись «Не будите спящую собаку». «Ну, Калверт, это просто здорово!» Квиллер постарался проговорить это с воодушевлением. Пролистав календарь, он прочел, что хорошо для гуся, хорошо и для гусыни. Можно подвести коня к воде, но нельзя заставить его пить. И кошка может смотреть на короля. «Где ты взял все эти изречения, Калверт?» «В библиотеке, конечно!»